забытых сгорающих свеч, обреченное счастье, пустые мечты. Вальс расставания, легкая музыка плеч, очи из горя и слез. Начало конца, на устах слово прощай.